Когда я добрался до этого места, там уже никого не было, а вот еще метров через 15 я встретил Лейновского синего. Здоровый гориллоподобный мутант болтался на краю моста, зацепившись сломанной ногой за перила. Голова обглодана, пальцы на руках отсутствовали, а шкуру прокусили, или проклевали, в десятках мест. Характер ран был настолько разный, что я даже не смог предположить, кто его так. Допустим, шкуру действительно проклевали какие-то летучие гады, но конечности выглядели так, будто их долго и упорно растворяли в кислоте. Я оттащил хомяка, видимо, решившего, что он собака и ему непременно надо обнюхать мутанта. Но сам успел разглядеть основную рану, лунка с рваными краями, где когда-то у мутанта было сердце. Хорошо ударили, и мощно, и точно, надо будет запомнить. Больше сюрпризов не было. Я нашел несколько темных пятен, въевшихся в камень, и целую широкую полосу, будто какой-то маньяк за шкирку или за ногу тащил истекающее кровью тело. След был длинным, тянулся почти на 10 метров, а потом сворачивал к борту и обрывался на самом краю. Хм, тоже странно, зачем столько тащить, чтобы потом выкинуть? Но ответов пока не было. Искорка предположила, что синие просто посходили с ума и перебили друг друга. Мне эта идея показалась сомнительной, но на всякий случай я проверил данные сканера на подозрительные излучения. А помня иллюзии Варлока, еще пальцами перед глазами пошевелил. Вскоре мост закончился. Сначала сквозь туман проступили так называемые берега, а потом и мост плавно перетек в широкую каменную платформу. А когда закончилась и она, начал распадаться и туман. Еще каких-то метров 20 сквозь потоки ветра, и я выбрался на огромную равнину. Кажется, таких больших открытых пространств в мерзлоте я еще не встречал. Небо было сплошняком затянуто белыми тучами, а земля присыпана снегом. Линия горизонта отсутствовала. И если бы не редкие черные камни, проступающие из-под снега, то определить, где верх, а где низ, было бы проблематично. Пространство внушало, чертов открытый космос в экосистеме мерзлоты, или наглухо замерзший ледовитый океан. Искорка, видишь что-нибудь или кого-нибудь? Мне слишком холодно, буркнул дрон. Сканирование невозможно, а визуально в таких условиях я не отличу белый мех от снега или даже от тучи. Одно могу сказать точно, если синие мутанты не научились использовать зимние маск-халаты, то их здесь уже нет. Они ушли. Спасибо, я усмехнулся. Синих я бы тоже заметил. Я проверил карту, такую же белую, как и все вокруг. Посмотрел, где я, потом прочертил мысленную линию до нужной точки, той, которую мы определили, как центр холодильных установок. Если подвохов с масштабом нет, то всего каких-то 800 километров. Если получится поддерживать скорость бега Риджа на уровне 30-ки, то, считай, за сутки с хвостиком добегу. Орнитоптер, байк и даже айсборд работать здесь отказались. Либо какие-то ограничения древних, которые я просто пока не умел распознавать, либо банально, низкая температура. После недавних апгрейдов я уже не чувствовал всепоглощающего холода. Края экрана все также были затянуты чернотой, но больше 15% площади не отнимали. Я даже неудобства особо не чувствовал, и привыкать начало и в принципе никогда эти зоны не использовал, там либо иконки навыков, либо карта, либо дополнительные экраны. Энергию Original, конечно, тоже терял, но ощущение, что в батареях огромная пробоина, не было, так, небольшая течь, которую потом можно будет с избытком замкнуть найденными жемчужинами. Заодно, глядишь, к этому времени и проголодаюсь. Ладно, говорят, что в ногах правды нет, но сейчас они единственные, кто готов работать. А еще говорят, что путь в 800 километров начинается с одного маленького шага. Погнали. В какой-то момент я все-таки начал теряться в пространстве. Из-за отсутствия ориентиров, казалось, что я стою на месте. Еще и с бегом пришлось довольно быстро закончить, расход энергии подскочил в 4 раза, и в принципе отказавшись восстанавливаться, пришлось чередовать, а заодно и стремиться встретить каких-нибудь монстров. В первую очередь ради энергии, и только потом уже опыта. Я пробовал петь, но кроме, эх, мерзлота, снег да туман в голову ничего не приходило. Еще белая тоска, которую не могла победить даже жажда исследований. На карте было еще несколько точек, все с той же схемы со скважинами, но крюк до каждой составлял как минимум треть основного маршрута. Нудного, тягомотного, белого, белого, белого, пустого пространства. В какой-то момент перестал смотреть по сторонам, поймав себя на сходе с маршрута. Капец, когда вокруг все одинаковые, а даже ущелья с мостом уже скрылись за линией отсутствующего горизонта, а туман просто слился с тучами. Вроде всего шаг влево, шаг вправо, а потом оказывается, что азимут до цели уже совсем под другим углом. И хоть головой я не вертел, но на третий час пути она уже кружилась сама. Энергии осталось процентов 30, а аппетит на жемчужины еще не проснулся. Похоже, оригинал переваривал и тратил энергию разными местами. Поэтому, когда впереди замаячило хоть какое-то пятно, буквально на полтона темнее окружающего снега, я обрадовался. И еще больше обрадовался, когда убедился, что это не галлюцинация. Не сбавляя хода, поглотил обычный пауэрбанк, добив заряд энергии до половины. Проверил, что пригретый в закромах хомяк на низком старте, и ускорился. На тот случай, если этот некто передумает и решит свалить. Но, нет, ему, видать, здесь тоже было скучновато. Метров за 100 до столкновения с темным пятном, оно себя проявило. В воздух разлетелся снег, и где-то 15-метровая куча обрела свои нормальные очертания. «Капец ты огромный!» – присвистнул я и улыбнулся. «Ты-то мне и нужен, монстр, который возвышался надо мной». Видимо, тоже улыбнулся, раскрыл пасть и заревел, обдав меня порывом холодного ветра, еще и с примесью чего-то токсичного. Монстр стоял на четвереньках и по телосложению напоминал медведя. Мощные передние лапы, плотная белая шкура, покрытая мехом, в некоторых местах достаточно длинным, я заметил и завитушки, и торчащие в разные стороны локоны. Прямо милота, вот только морда все портила. Здесь уже не было никакого сходства с медведем, овальная башка, узкие прищуренные глазки, расплющенный нос с широко расставленными ноздрями и пасть, напоминающая рыбью. Тот же овал с клыками разного калибра, бивни по бокам сверху, а снизу какая-то совсем разномастная хрень, будто он оленя проглотил, а рога в нижней челюсти застряли. Клыки казались старыми, а, возможно, и мех был не белым, а седым. От монстра так и веяло древностью, но от этого он выглядел еще злее и опаснее. «Искорка, что по слабым зо», — начал я, но дрон меня перебил. «Нет у него слабых зон», — быстро пискнул дрон, «но можешь попробовать скормить ему хомяка». Разбираться, сколько в этой шутке долей правды, я не стал. Резко оказалось не до того, седой монстр резво рванул с места, за секунду сократив расстояние между нами. Теперь уже я вместе с хомяком и двойниками вспорхнули в разные стороны, как те голуби. Я настолько быстро рванул, что ветер в динамиках пусть смазано, но вполне узнаваемо выдал задорное «тикай». А следом раздался уже свист ракеты взрывы, рвущие шкуру монстра. Хомяк отстрелялся первым, потом и я. А вот двойникам повезло меньше, одного реально проглотили, а остальные оказались где-то на загривке у седого. Голограммы путались в жесткой шерсти, теряя плотность, и сейчас больше напоминали черно-белый комикс, нежели целостных объемных дроидов. Я на ходу скорректировал настройки хомяка, чтобы близко не лез и старался бить по конечностям, а сам выпустил пояс Риона, вызывая огонь на себя, и до кучи метнул две ледяные мины в открытую пасть монстра, уворачиваясь от его зубов. Старый, не старый, а скорость у него была бешеная, и чуйка на зависть. Я активировал телепорт, уходя от клацнувших за спиной зубов, только появился с другой стороны, а там меня уже опять ждали клыки. Я отмахнулся энергетическим ударом и вцепился в клык нижней челюсти. Повис, болтаясь и стараясь удержаться, на включившейся карусели. Монстр ревел, тряс головой и то пытался ударить мной о землю, то схлопывал челюсти. Делал это резко и жестко, но подводило строение клыком, откусить мне руки у него так и не получалось. Я чувствовал его дыхание, от которого начал звенеть силовой щит, а в синхронизации крапивой обожгло руки. Я закинул ему в глотку еще одну ледяную мину и почувствовал вибрацию внутри монстра. Но на этом вся взрывная волна растворилась где-то там же, где и иллюзия. Только из пасти повеяло холодом. Капец, блин, токсины сменились на морозную свежесть. Пофиг, давим. Теперь перечная мята, и в пасть полетела пирамидка с термобарическим эффектом, за ней осколочная, и до кучи шаровая молния. Еще и хомяк дал новый залп, выцеля переносица и глаза. Меня отбросило в сторону, то ли объединенной взрывной волной, то ли рывком монстра. Я пролетел метров 20, рухнул в снег и еще продолжил крутиться. А когда остановился, понял, что все это время сжимал в руках выломанный клык. Это радует, значит, хоть какой-то урон, но проходит. Но монстр, возможно, и не заметил потери зуба. И глаза, на месте правой глазницы теперь было черное пятно, в котором с трудом, но угадывался разрыв бронированной шкуры. Седой потряс мордой и уставился на меня оставшимся глазом. Нехорошо так посмотрел, будто приговор мне прочитать собирается. «Алекс, а, может, ты его приручишь, как медверга?» — спросила Искорка. «Не прокатит, у него энергетические контуры замкнутые», — я покачал головой. «Пробовал уже, когда мы в зубную корриду играли. Каналы-то я действительно разглядел и даже почувствовал несколько активных центров, что-то типа мозга, сердца и печени, но вокруг был защитный контур, повторяющий все изгибы шкуры, и плюс, там вообще ничего общего с адекватным живым существом, словно весь его энергетический скелет состоял из одних сухожилий. Не знаю, возраст ли подействовал, или его таким специально создали, но друзьями мы точно не станем». В подтверждение моих мыслей древний монстр кивнул, будто и сам был с этим согласен. Приоткрыл пасть, достаточно, чтобы быстро цапнуть, но не раскрывать варежку на полную, чтобы туда чего лишнего не напихали. Зарычал и пошел на меня, постепенно разгоняясь. Я прикинул, куда буду отходить, так чтобы не в сторону, где хомяк скрылся на перезарядку. И, подгадывая момент, я решил чем-нибудь огрызнуться. Потянулся к энергоканалам монстра, не верил, что подружимся, но слова Искорки меня, видимо, триггернули. Те же центры, тот же контур, и кое-что новое. Малюсенький разрыв на месте потерянного глаза. А там, где разрыв, возможен и контакт, тут же передо мной вспыхнула игла. И на своей максимальной скорости, до упора пропитанной энергией, так что аж с эффектом реактивного снаряда игла понеслась к монстру. Пробила уже почти затянувшуюся рану и ведомая мной, ворвалась в каналы. Змейкой по лабиринту прошелестела до ближайшего центра, возможно, мозг и взорвалась. Бегущего монстра, как током ударила, судорога проскочила от головы до хвоста, разбежавшись и по спине, и по лапам. Он рухнул и по инерции проехал еще пару метров, окатив меня снежной волной. Тоже вариант, прожужжала Искорка, впитывая в себя часть выходящей энергии. И согласна, не с каждым здесь можно подружиться. Будем считать, что привратника на территории древних мы прошли. Я сейчас подзаряжусь нормально и готова вылететь на разведку и двигаться дальше. Глава 21. Прошло уже что-то около недели, а время будто замерло в однообразии снежных пустошей. Если бы не ежевечерние статусы планерки на станции, я бы вообще начал теряться в днях. Сводки с обитаемой части мерзлоты были не очень радостные, порой настолько, что каждый вечер ставился вопрос, переть дальше и уже разворачиваться. Фоггеры активировались и пошли в атаку, приближаясь к Трихгарке. Пока недавно возведенные крепости еще не достигли, но разведка Ксаам каждый день докладывала об их продвижениях, а руководство Ксаам, в свою очередь, каждый день рассылало призывы подтягиваться к сектору. Большая часть челобовцев, новобранцы, наемники, вместе с ополченцами нашего из нашего сектора уже выдвинулась. На месте осталась только охрана Варм-Сити, набранная из кастомов, и несколько мобильных команд, на случай внутренних проблем. Плюс ястребы с дженериками пока были за разломом. Тракты были перегружены, и на всех перевалочных пунктах творилось какое-то пробочное безумие. Операторы клонов шли за дроидами на максимально допустимом расстоянии, а операторы Ориджи, наоборот, оттягивались к Вавилону, кучковались, чтобы на случай победы фоггеров не потеряться в своих отдаленных секторах. Хаук немного нервничала и шутила, что скоро уже абсолютно все дроиды будут там, кроме нас, и что мы пропустим самую важную битву, битву за мерзлоту, как все уже называли предстоящие сражения. Я же выбирал из двух зол меньшие, развернуться, бросив все на полдороги, и, возможно, упустить нечто важное, может оружие, может, какой-то излучатель, токсин, кибервирус и что-то в этом духе, чем один раз уже побеждали фоггеров, но зато спокойно успеть к битве, а то и занять выгодную позицию. Понятно, что челобовцы местечко приберегут, но в штаб командования уже не пустят, только если прибиться к Северкрафту. Второй вариант – переть до победного, а чтобы не опоздать к началу активных действий использовать эскип. Благо, древние монстры попадались с завидной регулярностью, но здесь как раз это и смущало. Если все пойдет плохо с фоггерами, то эскип там будет нужнее. В общем, меньшим злом я выбрал второй вариант. По карте оставалось всего 200 километров, и хоть все мои расчеты пошли по одному месту, то завтра, максимум послезавтра я буду у цели. И не один, а с компанией. я все-таки не удержался и в третий, или четвертый, день пути все-таки свернул к ближайшей скважине. Нашел там несколько невысоких горных участков и привычную непогоду в виде снежной бури. Внутри подарков уже не было, только замерзшие вместе с самой скважиной оборудование, треснувшие монолиты и всего пара кристаллов Скайкрафта в плохо скрытой нише. Возможно, ее и не пытались прятать, и это просто был аварийный шкафчик, на манер аптечки. Но, капец, как всему этому обрадовался. Сам факт наличия хоть чего-то кроме снега, и монстры там тоже были. Проход к пещере со скважиной мне перегородил огромный медведь, не считая массы и размеров, практически без мутаций, чистая, прекрасная гора мышц с клыками и когтями. Наверное, для меня это был символ мерзлоты, той, которую я представлял себе еще будучи студентом РИПа. Не вот эти все черви, каракатицы, гипертрофированные бактерии и рептилии, а именно белый медведь. Тот, которого я встретил, правда, мордой больше походил на тигра. Но это уже мелочи, когда у тебя под мехом пара тонн мышц, адаптированных к мерзлоте. Драться я с ним не стал, выслушал возмущенный рев, и прежде чем зверь до меня добрался, я убедил его, что мы, может, еще не друзья, но вполне могли бы ими быть по правилам джунглей, то есть мерзлоты. Без ошейника, без принуждения, на одних образах свободного духа, смелости и если не любви, то уважение к землям мерзлоты, типа я Маугли, а он мой Балу. А учитывая, что морда немного напоминала кошачью, то еще и Багира. Этакий спутник-наставник два в одном. Сработало на уровне интереса. В голову вернулись образы от зверя. Тот самый интерес, что это за букашка и чего она здесь вообще забыла. Типа надо бы понаблюдать, а то вдруг мне тоже туда надо. Так, по крайней мере, я понял те эмоции, которые транслировал медведь. В итоге он пошел со мной, держался на расстоянии, но из виду не терял, даже когда я переходил на бег. Еще он караулил оригинала, когда я выходил из синхронизации. И один раз мы на пару подрались с очень древним монстром, с которого уже частично слезла шкура. А два крупных клыка, торчавших вниз по бокам челюсти, потемнели от старости. Жаль только правило. Чем старше, тем дряхлее, за разломом не работало. И с медведем они, похоже, были не в ладах. На меня клыкастый облезыш даже не посмотрел, сразу же бросился на моего напарника. Подскочил и ударил когтистой лапой, целясь медведю по глазам. Размашисто так, от всей своей древней души. Чуть-чуть не достал, зацепив и разодрав нос, но Мишка этого даже не заметил. Поднырнул под лапу, оказался сбоку и вонзил клыки в облезлый бок. Но что-то пошло не так, я отчетливо слышал, как клацнули соскользнувшие челюсти, а потом заметил блеск резко замерзающей слюны на лысом боку древнего монстра. Тот издал какой-то странный звук, не то хрюкнул, не то заржал, и снова ударил лапой, теперь наотмашь и теперь дотянулся, залепив медведю по уху. Балу отбросило и, видимо, оглушило, он попытался встать, но, качнувшись, рухнул обратно. Древний снова захрюкаржал и не спеша, будто уже считал себя победителем, пошел добивать Мишку. Моего, сука, плюшевого Мишку. Прикрыл пасть и каким-то странным образом втянул нижнюю челюсть. Или выпятил переднюю так, чтобы не мешало ударить клыками. Пробить сверху вниз и разорвать. Но мне его план не нравился. Две ракеты прилетело от хомяка, ударив в переднюю лапу. Туда же разрядился пояс Ориона и до кучи разорвалась ледяная мина. Я разбросал их по ходу движения, а он наступил. И пока пытался осознать, что происходит, мы повторили залп. Я переключился на скаутган и продолжил бить в одну точку до момента, пока не услышал отчетливый хлопок лопнувшей шкуры, а потом и хруст костей, когда после перезарядки подключился хомяк. На трех лапах он все еще был опасен, но очухался Мишка. Быстро все смекнул и налетел с раненой стороны. Тяжелой оплеухой отвернул морду древнего в сторону, вгрызся в сломанную лапу. Перекусил ее, снова отбил морду в сторону и, завалив монстра на бок, начал рвать шею, и остановился, только когда я уже пошел дальше, подустав от вида этой мясорубки. Догнал меня, окутал аурой благодарности и полнейшего самодовольства, причем первого было процентов 5, второго еще 80, а в остальное примешивалось острое желание найти еще древних и повторить. Черт, а Мишка-то у меня, похоже, совсем молодой, либо гормоны играют, либо не успел еще самоутвердиться в мерзлоте. Угомонился он на четвертом монстре. Мишка, поверив в себя, поторопился, и отработанная схема: мы с хомяком пробиваем защищенную шкуру, а дальше в ход идут клыки и зубы, не успела сработать. К разодранному носу добавилась пара ран посерьезней, и последнего древнего, я добивал уже сам иглой по нервным центрам. Так что когда на горизонте, наконец, что-то появилось, мы с Балу Багирой были уже не разлей вода. Плюс с нами был хомяк Акела, который, к счастью, не промахивался. Искорке досталась роль мудрейшего Ка, она даже выбралась из гребня и пролетела на несколько километров вперед, собирая данные. Впереди были развалины города, сопоставимые с каким-нибудь отрытым городом инков на большой земле, и по размеру, и по состоянию построек. Разрушенный забор, который угадывался только по пенькам, оставшимся от колонн. Длинные стены в основном без крыш шли под прямыми углами, даже формируя какой-то геометрический узор. По крайней мере, раньше, до того, как здесь все переворошили, проглядывалась центральная широкая дорога, заваленная на нескольких участках. На ней будто плитку перекладывать задумали, но в середине процесса бюджет закончился, а потом и вовсе завалили стенами соседних зданий. Тем не менее она проходила через весь город и вела к высокой пирамиде, похожей на монолит. А, нет, не похожей на монолит, это монолит и был, просто с обломанной верхушкой. Ширина основания навскидку была за 20 метров, а высоты сейчас еще осталось больше 30. По бокам от дороги виднелись разномастные строения, от остатков ангаров, где можно было парковать самолеты, до крошечных построек. Я попытался прикинуть, сколько здесь можно было расселить киберведьм. Получалось, что от нескольких сотен до 3000, зависело от того, к какому комфорту они привыкли. Покосившись на медведя и прислушавшись к его эмоциям, понял, что развалины для него безопасны. Либо местные лучше справлялись с излучением древних камней, либо здесь не только монолит сломался. Искорка довольно быстро вернулась, забралась в гребень и начала отогреваться. Поэтому дальнейшую экскурсию я пошел смотреть уже сам. Точка на карте совпадала с остатками монолита пирамиды, а, значит, мне туда. Чем ближе подходил, тем больше деталей открывалось. Стали лучше видны повреждения на стенах. Не только старость и непогода, но и взрывы, сколы, а кое-где и следы таранных ударов, предположительно, механоидов. По пути тоже начали попадаться неровности в земле, я явно шел по взорванному и перекопанному минному полю. Вот только над трупами уже успел кто-то поработать и все зачистил. Возможно, мусорщики. Определенно мусорщики, единственный труп, который я увидел, принадлежал как раз такому монстру. Длинное, на вид еще свежее тело наполовину вмерзло в лед, а сверху прикрылось снегом. Искорка, у нас в очередной раз вечер загадок, вздохнул я. Определишь, что произошло по отсутствующим следам. Желательно с указанием количества участников и давностью происшествий. Мусорщика приговорили мутанты, деловито пискнул дрон. Недавно, около месяца назад, город, блокпост киберведьм. В развалинах много обломков скайкрафтового оборудования, а внутри монолита что-то совсем чужое. Есть сигналы, похожие на природу порталов, но конкретно с такими я раньше не сталкивалась. Может, там портал под землей, а, может, барьеры еще строений на пару километров. Не могу пробиться. Что-нибудь еще? Спросил я, параллельно изучая данные со своего сканера. Дальше только домыслы с разной долей вероятностей, проскрипел дрон, и на этот раз в тональности ее голоса прозвучало сомнение. Будь осторожен, не факт, что мутанты уже прошли дальше. Не вижу, чтобы вход в монолит был открыт. Я не был так витиеват в своих оценках, как Искорка, и домыслы с разной долей вероятности не строил, но буквально жопой чуял, что мертвый город, далеко не такой мертвый, как кажется на первый взгляд. Выпустил Акилу, махнул мысленной рукой, отправляя импульс, Балу Багире и пошел дальше. Добрался до края развалившейся стены, присел в тени толстой, будто срезанной лазером колонны, и покоребал пробоины и сколы от разрывов. Выковырил оттуда скайкрафтовый осколок, до которого не смогли добраться мусорщики, и с удивлением обнаружил, что в нем еще есть остатки энергии. Интересные у них боеприпасы были, если после стольких лет вторичный скайкрафт еще подает признаки жизни. Надеюсь, больше у фоггеров таких нет, а то на битву за мерзлоту я не успею. Слишком быстро она закончится. Я активировал скаутган, отдав ему предпочтение перед иглой. Просто хотелось тяжесть в руке ощутить, почувствовать что-то материальное в этом городе призраков. Я высунулся из-за колонны и осмотрелся, сначала в поисках призраков, энергетических сгустков с омутом памяти древних, а потом просто пытаясь найти ровный проход среди развалин. Что-то наметилось и я, перескочив через упавшую колонну, протиснулся в узкий, но целый проулок, а потом юркнул в остатки здания с уцелевшей крышей. Прошел его насквозь и вышел на более целую улицу. Проверил сканер, огляделся, прислушался, не город, а сплошная аномалия. На карте чисто, только мы с Медведем вдвоем по городу тихо идем, ночкой темной тихо пойдем. Так, стоп, это уже из другой песни. Я встряхнулся, прогоняя через синхронизацию заряд бодрости и концентрации оригиналу. А то чувствовалось уже, что развалины давит. Город-призрак, не показывающий свои тайны на сканере. Еще и снега не было, будто его ветром выдуло. Но и ветра не было, только едва заметный звенящий шум в динамиках, словно я ловлю какие-то помехи, стоя рядом с гудящей электролампой. И медведя, на самом деле, рядом уже не было. Он отстал в первом узком переулке и, судя по карте, бродил сейчас вдоль ограды в поисках нормального прохода. Зверь нервничал, добавляя в окружающий общий фон тревожных эмоций. Может и лучше пока раздельно побродить. Потом встретимся, здесь все дороги, когда они были целыми, вели к монолиту. Я вышел на центральную и дошел до первого завала. Вероятно, остатки какой-то арки, сопоставимой по размеру с триумфальной. Расколотый свод рухнул прямо на дорогу, а боковые колонны навалились сверху. Оказалось, что перелезть можно было только в теории. Я попробовал взобраться, но первый же камень, на который я наступил, зашатался, а второй, за который я схватился, осыпался, потянув за собой соседние. Черт, так можно быстро себе похоронить, придавить и присыпать. Пришлось кружить в поисках других проходов. Где-то получалось хорошо, можно было от здания до здания, через остатки улиц за раз метров 40 проскочить, а где-то, наоборот, приходилось шарахаться от хрупких стен, чтобы не вызвать новых разрушений. В какой-то момент показалось, что я начал бродить кругами. Видел верхушку монолита с разных сторон, но ближе она не становилась. Потом я забрел вообще в какой-то лабиринт из остатков оконных или дверных проемов, окруженных кусками стен на пару-тройку этажей в высоту. И там увидел первые признаки, что я в городе не один. Человеческий силуэт проскочил у меня за спиной, мелькнув тенью на земле. Я обернулся, вскидывая скаутган, но там уже никого не было. Но теперь с другой стороны послышался шорох, а следом за ним и каменный треск. Метрах в пяти от меня обрушился кусок стены, подняв в воздух жиденькое пылевое облако. Я выстрелил, разглядев сквозь него синее пятно, но промазал, расколов еще один каменный проем. «А, вот и наши бандерлоги показались», — прошептал я, выпуская хомяка. Услышал свист за спиной, а потом сразу несколько синих пятен перед глазами. Пошла движуха, закончилось терпение у местных туристов. Метров в 20 на разрушенную стену запрыгнул мутант-крионик. Легко, словно обезьяна на ветку. Еще и на корточки присел, разглядывая меня. Потом появился следующий, присыпанное пылью синее тело. Выбралось из груды камней и забралось на вершину. Сбоку еще один наполовину высунулся из-за проема, а с другой стороны, сразу двое. Послышалось движение за спиной и звук упавших на землю камешков. Я даже оглядываться не стал, со всех сторон уже окружили. Не торопясь и нагло, будто чувствуют силу стаи против одиночки. Пусть с хомяком и где-то потерявшимся медведем, но все равно с запасом численного перевеса. Итого 16, подсказала искорка. 12 на виду, и еще четверо думают, что спрятались за следующей аркой. Я только не пойму, почему не нападают. Видимо, поговорить хотят, задумчиво пробурчал я. Значит, действительно, не смогли сами проход открыть. Интересно чем? Я же участвовала во вскрытии, у них под речь органы не предусмотрены. Есть у меня домысел, что сейчас с большой вероятностью нам позвонят и будут впаривать сомнительную сделку, сказал я и усмехнулся, глядя на системное сообщение с предложением принять входящий вызов. Глава 22. Алексей, добрый день, раздался голос Лына, когда я подтвердил звонок. Не сбрасывай, нужно поговорить. Что-то наши разговоры последнее время не очень хорошо заканчиваются, я усмехнулся, но звонок не сбросил. Смотрел, как подгружается картинка. Есть такое дело, Лейн тоже усмехнулся, но сразу стал серьезным. И этот тоже может не стать исключением. Но давай на чистоту. Мы с тобой взрослые люди, особенно по меркам этого мира. Как ты понимаешь, мне нужна помощь с раскрытием барьера, и я его открою в любом случае. Просто в первом варианте ты станешь немыслимо богатым человеком, а втором, лишишься оригинала. Может, только его головы. Думаю, ее будет достаточно, чтобы создать декодер. Пусть не сразу, но ты прекрасно знаешь, что время у меня теперь есть. Лейн закончил говорить, и к этому времени, наконец, подгрузился видеоряд. Я ждал какое-нибудь гламурное цифровое облако, но вместо этого передо мной предстал сам Николай Дорожкин. Конечно, в виде проекции, но это был он. Молодой, как на старой фотографии, висящей в его кабинете, и чуть ли даже не в той же одежде. На нем был белый халат, водолазка с высоким воротом и обычные джинсы. Видимо, все то, что он всегда носил в молодые годы. И, видать, по-своему счастливые, раз он решил воспроизвести этот образ. «Что там, за барьером?» – спросил я, выбирая свою аватарку, а заодно открыл второй чат с обитателями 37-й. Написал Татьяне с просьбой тихонько подойти и вывел Лейна на громкую связь, чтобы не пересказывать, когда она появится. Власть. Лейн пожал плечами, и безграничные возможности. Там целый мир. А чем этот не угодил? Насколько помню, планы Лейна были не менее безумны, чем у Фоггеров. Но, похоже, он быстро переобулся. И с момента оцифровки, похоже, сильно изменился. Этот уже не спасти. Лейн махнул рукой, вложив в этот жест кучу грусти и пофигизма. Типа не хотел, но забил. Но то, что создали здесь за разломом, дает нужные возможности и открывает практически безграничные перспективы. Создали древние, кто они? Я аж взбодрился в предвкушении, что Лейн поделится информацией, которой у него явно было больше. Древние, медленно повторил Лейн, будто пробуя слово на вкус. Этот термин применительно к их цивилизации, скорее всего, звучит почти оскорбительно. Мальки, карапузы, малолетки. Древними они могли считаться пару миллионов лет назад. И кто же они? Пришельцы, боги, марсиане, какая разница? Лицо Лейна скривилось в подобии улыбки. Помнишь, как было давным-давно в далекой галактике? А, может, и в нашей? Лейн начал распаляться и опять усмехнулся. Может, они на Уране жили, климат там подходящий. Но это все не важно. Не важно, откуда они пришли, вернуться они все равно не смогут. Важно другое. То, что их цивилизация прошла такой путь эволюции, на который мы, только сидя на горшке, из-под стола заглядываем, не во все глаза, а робко, моргая и жмурясь, боясь собственного прогресса. И это, я повертел головой, типа осматриваюсь по сторонам, и махнул рукой за спину, заодно проверив криоников, признаки отличной цивилизации. Ты не понимаешь, голос Лейна сбился, не восстановившись после пламенной речи. Это лишь побочный эффект их эволюции, но сами они перешли на совершенно иной уровень. Туда, где нет никаких границ. В смысле оцифровались, как вы. Я нахмурился, пытаясь одновременно вникнуть в слова Лейна и понять, насколько он уже безумен. Не так, Лейн вздохнул, а его голограмма изменилась. Поменялось лицо, плечи распрямились, появилась заметная через одежду мускулатура. Халат с водолазкой тоже волшебным образом превратились в костюм. Я и моргнуть не успел, а передо мной уже был не Додик ученый, а как минимум напарник Джеймса Бонда. Я по сравнению с ними даже не малек, а малек малька. Ведь я оцифровал только свое сознание, а они изменили всю свою реальность. Николай, послушайте, вы, похоже, пересидели уже там в своем компьютере. Я покачал головой и развел руками. Вышли бы погулять, проветрились бы. Да, компьютер, кивнул Лейн, но остальные мои слова будто бы не заметил. Может, тебя так проще будет понять. Их мир – это один сплошной сервер, и он виртуален. Его можно масштабировать, можно дублировать, можно запускать параллельные реальности. Можно жить на разных уровнях, в разных условиях. Есть мир, где нет экологических катастроф, нет глобального потепления, нет пандемии. Практически рай. А есть, наоборот, экстремальные зоны. Там войны, болезни, там место для тех, кому хочется действовать. Я не знаю всего, но на сервере. Это неверное для них название, но пусть будут древние. Так вот, я знаю, как минимум про 7 принципиально разных миров. Разные условия, разные эпохи. Там можно выбирать, как ты хочешь прожить свою жизнь. Одни выживают с драконами, другие бороздят открытый космос. В смысле, виртуальный космос, да какая разница, вспылил Лейн. Если для тебя он реален, любая жизнь становится реальной, если ты находишься в ней и являешься ее частью, понимаешь? А еще цифровое бессмертие, невозможность создать потомство, вечная жизнь с... Я начал перечислять те аргументы против цифровизации, которые первыми пришли в голову, но Лейн меня перебил. Это тоже можно выбирать. Продуманы специальные алгоритмы, оставлен фактор неизвестности. Для тех, кто этого хочет, довольно горячо начал спорить Лейн, можно все что угодно думать про преимущества оцифровки сознания, но поговорить Лейну, похоже, было ни с кем. Переселение сознаний после смерти. Ты не выбираешь, как именно и когда уйдешь из мира, но выбираешь, где хочешь оказаться в следующий раз. Как прожить этот следующий раз и степень сохранения памяти. Можно полностью обнулиться, можно видеть сны из прошлой жизни, можно вспоминать только ключевые моменты, чтобы принимать иные, верные решения. Эмоции, еда, секс, все реально. И дети, такая же реальность. Переселение сознания, как ты понимаешь, происходит не в дроидов и не в клонов. Суть того, к чему они пришли, в том, что у них есть варианты. У нас одна жизнь, у них бесконечное множество, но можно и не умирать. Есть хранители, или боги, ну или администраторы, если продолжать сравнение с серверами. Ну да, а мерзлота вокруг всего лишь система охлаждения, усмехнулся я. Наконец, ты начинаешь понимать, кивнул Лейн, не восприняв мои слова за шутку. Если у них там все так прекрасно, зачем они приперлись сюда? Жили бы на своем уране или где там еще холоднее, спросил я, пытаясь осознать все, что услышал. Не доверять Лейну поводов не было, он как минимум сам верил в то, что говорил. Но что это дает мне и всему нашему человечеству? А они и не собирались, сочувственно вздохнул Лейн. Мы сами их притянули. Скаймастер действительно создадут разрыв. Это факт, и это уже особенности и ошибки нашей цивилизации. Я пытался что-то изменить, но скаймастеры неуправляемы и непредсказуемы. Чертовы обезьяны с гранатами. Кто знает, возможно, у древних тоже все начиналось с какого-то катаклизма, а, может, они пришли к этому сами на пике технологий, когда открыли Скайкрафт и узнали, что такое энергия. Допустим, я в очередной раз кивнул, а киберведьмы? На лице Лейна появилось непонимание, и я быстро добавил, может, этот термин тоже неверный, такие гибкие, сверхмощные дроиды с разного рода имплантами. Хранители изнутри следят за работой всей системы, ответил Лейн таким тоном, будто это было очевидно. Скайкрафт, из которого создано оборудование, практически вечен, но его надо было создать, а потом и обслуживать. Так и появились оригиналы, сущности, способные покинуть пределы их реальности. Сначала сами хранители в роли техников, а когда началась война, то и специально созданные бойцы. Не такие продвинутые, как хранители, в основном новобранцы из тех, кому уже было скучно даже в экстремальных мирах. И где они сейчас? Я повертелся по сторонам, делая вид, что ищу киберведьм, а сам по новой оценил расстановку сил по крионикам. В поле зрения появилось еще несколько синих, доведя их численность до 20, но ближе ко мне они не подобрались. Что-то я не вижу, чтобы нас хотя бы встречали. Я думаю, что у них просто не хватило ресурсов, пожал плечами Лейн. Скорее всего, они были не готовы к войне, а фобгеры, на слове фобгеры Лейн скривился, будто этот термин ему тоже не нравился, оказались довольно упорными ребятами. Правда, им помогли, и когда древние начали проигрывать, они отрубили все, до чего смогли дотянуться. Какой-то сверхмощный импульс, на сотни лет отключивший дроидов, не считая монстров, которых они создавали для защиты, сейчас они уязвимы как никогда. Не уверен, что этот термин правильный, мистер Лейн, это все, конечно, очень занимательно звучит, я поморщился, но с чего мне вам верить, откуда вся эта информация, из монолитов, совсем не смутился Лейн, и у тебя она тоже должна быть. Те монолиты, благодаря которым мы живы, это не просто источники энергии. Древние использовали монолиты во время выхода наружу как точки привязки, или, если будет угодно, точки сохранения. Лейн пристально посмотрел на меня, то ли размышляя, понимаю ли я хоть что-нибудь, то ли, наоборот, проверяя, что знаю я. А с навыком эски теория про привязку с сохранением выглядела вполне правдоподобно. По какой-то прихоти порталов из нашего с тобой времени и мерзлоты мы просто заняли чужие места, продолжил Лейн, вторглись в чужие сохранения. Причем не просто посидеть зашли, мы еще и вытеснили, поглотили прежних хозяев. Я исследовал очень много монолитов, следил, искал. На самом деле, найденных возле монолитов людей было намного больше, чем ты, я и Таня. Просто остальные проиграли владельцам. Я могу говорить за себя, мне достался схрон одного из хранителей. Не факт, что создателя или основателя, но кого-то близкого к истокам. Не сразу, но я вспоминал какие-то детали и технологии, смог их воссоздать и адаптировать. А уже потом, оцифровавшись, я вспомнил практически все. В моем состоянии время течет иначе, ты даже не представляешь, на что способен наш мозг, если убрать границы, ограничения слабых тел. Если у тебя не так, то могу лишь посочувствовать. И могу только предположить по твоим способностям, что в твоем источнике было сознание представителя узкоспециализированного класса, взломщик или диверсант, некто, кто сможет проникнуть куда угодно. Зачем, не знаю. И только предполагать могу, что за навыки у Татьяны. Вам просто не повезло оказаться у монолитов, принадлежавших низкоуровневому персоналу, который и наружу вышел, только потому что война началась. Последние слова Лейн реально произнес с нотками сочувствия в голосе. Но и пренебрежение там было полно. Типа он подмял под себя чуть ли не древнего аристократа, а мы, чурбанов безмозглых, выведенных лишь из-за войны. Ну, допустим, проникнуть ассасину и жнецу куда угодно. Цель вполне понятная. Проникнуть и ликвидировать. У Татьяны похожая история, только на условном ментальном уровне. По словам Лейна, древние все такие высокоразвитые и просвещенные, а сами клепали бойцов и убийц, пусть и не таких умников, как хранители. Да, а кому больше повезло, это другой вопрос. Чем больше я слушал Лейна, тем меньше узнавал в нем человека, даже не того моего современника, а в принципе, человека. И еще больший вопрос, кто кого победил в его случае. Лейн вытеснил сознание древнего из точки сохранения или наоборот. Впрочем, перефразируя Лейна, какая разница, они... Кажется, оба уже достаточно безумны. «А что дальше-то?» – спросил я. «Что будет, когда я пропущу вас через барьер? У древних появится новое руководство», – покивал Лейн, будто уже галочки ставил в своем плане захвата чужого мира. «А им оно нужно?» – я улыбнулся. «У них же там рай сплошной, ага, и сплошной коммунизм». Лейн тоже улыбнулся, но потом резко стал серьезным. «Только это не значит, что власть не должна меняться. Ты искал минусы в их формате жизни, один, как раз есть, бессмертные и по сути бессменные хранители. И это единственное, что противоречит эволюции. Новые поколения должны ставить под сомнение опыт и установки прошлых, иначе начнется стагнация. Скорее всего, уже началась, раз древние совершили столько ошибок. Сначала профукали свой мир, позволив притащить их в наш, а потом и все ресурсы слили, пытаясь выжить в войне с аборигенами. Так что даже в том идеальном мире появляются те, кто готов бросить вызов устоявшейся системе, например, Айсфору. Ну или я, про себя Лейн сказал довольно тихо, вкрадчиво и будто даже кокетливо. И от этого-то на я еще больше засомневался, а Дорожкин ли Николай сейчас со мной говорит, или какой-то представитель древних, мечтавший о власти в своем мире. А вот про Айсфору информация была для меня новой. Если Айсфора, блудный сын или падший ангел, который бросил вызов своим, то, как-то сразу все складывается. И фраза Лейна, что Фоггерам помогли, и послание древних, что надо закончить начатое. Непонятным пока оставался момент, кто я для древних. Найденный ассасин, который раньше охотился на перебежчиков. Или тот, чье сознание вытеснил Алексей Белов. То, что я вытеснил жильца, а не наоборот, в этом я был уверен. По какой-то совокупности навыков или внутреннего развития оказался сильнее, чем наспех созданный боец древних. Послушать Лейна, так я вообще поглотил, переняв навыки, какого-то салагу-новобранца, который первый раз из дома вышел и, видимо, довольно быстро эскипнулся. С другой стороны, то, что я нашел оригинала с навыками, заточенными под убийство дроидов, выглядит уже... Как нехилое такое совпадение, или случайность, ага, на грани моих любимых 3% вероятности. В углу экрана появилось сообщение от Искорки, короткая сводка, по окружающим нас крионикам, которая тут же сменилась на план местности. Замигало уже 24 маркера, рассредоточенных в развалинах вокруг. Балу Багира тоже мелькал, но в этом масштабе даже на край карты не поместился. Я услышал, как вздохнула Татьяна, почти весь разговор тихонько просидевшая за столом, снял шлем, убедился, что она на меня смотрит, и кивнул. Она кивнула в ответ. В глазах светится печаль, но и решимость. Прекрасно, по ключевым вопросам у нас разногласий нет. Взгляд адекватный, человеческий, без признаков безумия. Осталось только еще обсудить детали, но меня отвлек Лейн. «Алексей, хватит трепаться, открой барьер». Голос Лейна стал строже, а виртуальный аватар снова изменился. Теперь это был уже даже не человек. Похож по форме тела, две ноги, две руки, голова, но форма черепа была другой, высокий крупный лоб, будто там внутри прятался слишком большой мозг. Интересно, это просто фантазия Лейна или проступает тот самый хранитель из монолита? «Просто открой барьер», — повторил Лейн, — «и у нас будет вечность, чтобы продолжать разговоры. Выберешь себе мир по вкусу и будешь его хранителем, или создашь собственный и станешь богом. Один раз ты уже отказался от моего предложения, но я дам тебе второй шанс. Решайся, ключ в модулях в голове твоего оригинала. Я не хочу угрожать, но при всех своих навыках, ты не потянешь против моих криоников. Это новое поколение, моя вершина эволюции в этом мире, выращенные специально для условий мерзлоты, и выбор у тебя простой, или ключ, или голову». Глава 23. «Не люблю, когда торопит», — медленно проговорил я, покачивая головой, и, честно говоря, хотелось бы еще выслушать другую сторону. Лыну мои размышления, похоже, не понравились. Голограмма начала рябить и меняться. За несколько секунд ко мне и вернулся милый профессор, и промелькнуло еще несколько образов, среди которых я узнал только один — синего крионика. Образы были совсем из разных жанров, но их всех объединяло одно – гримаса злости, а то и бешенства. Но Лейн попытался взять себя в руки и вернул человеческий визуал. «Алексей, я сделал тебе предложение, на выдохе, будто закипающий чайник», – сказал Лейн. «Это не предложение, это ультиматум», – я покачал головой. «А мне не нравятся ультиматумы, не по-партнерски это как-то. Ты сделал свой выбор», – холодно сказал Лейн. «Сделал», – я кивнул. «Как бы там ни было, мне жаль, что мы, будучи из одного времени, не смогли договориться. Искренне, жаль. Я лично отрежу тебе голову», – перебил меня Лейн и оборвал трансляцию. «Ладно, будем считать, что Лейн тоже сделал свой выбор. Сейчас ему потребуется какое-то время, чтобы подключиться к своим крионикам. Надеюсь, именно про это улучшение он упоминал, говоря о новом поколении. Таня, ты как, все слышала?» «Да», – девушка встала и, подтянув к моему креслу стул, присела рядом со мной. «Убьем гаденыша, кровожадненько», – прокомментировал я, хотя особо не удивился. «Во-первых, я думаю, что это уже не Коля», – ответила Татьяна. «Там уже кто-то безумный на уровне Аисфоры. А, во-вторых, кто бы там ни был, этот кто-то хотел убить меня». «Весомый аргумент», – я усмехнулся. «Дай мне руку и используй мои навыки в нужный момент», – сказала Таня, настраиваясь несколькими глубокими вдохами. «Или просто покажи мне цель, нужен прямой контакт, он тот еще попрыгунчик. Фиг угадаешь, в чьем синем теле он будет. А, по-моему, все очень просто», — игриво произнесла Татьяна. «Он же сказал, что сам отрежет тебе голову. Это практически план». «Не, такой план мне совершенно не нравится, а какой понравится, я уже не успел сказать. По краям экрана наметилось движение синих. Понеслась. На самом деле понеслась сразу, как только Лейн оборвал звонок. Крионики встрепенулись и пришли в движение. Неспешно, как настоящие бандерлоги, или чересчур уверенные в себе гопники, услышавшие команду. «Сейчас, начнется, подтягиваемся». Мой оридж тоже пришел в движение. Я немного сдал назад, зашел под остатки перекошенной крыши и кое-как прикрылся двумя оставшимися стенами. Тут же на эту крышу прыгнул один из криоников, камень недовольно заскрипел, и посыпалась пыль, но в целом конструкция выдержала. Помня, что синие достаточно быстрые, сразу же перешел в режим момента силы. Активировал щит на левой и крафт-компакт в правой. «Начнем так, а дальше посмотрим». В проеме за спиной промелькнуло синее тело. Шустро проскочил, не пытаясь напасть на меня. «Может, играются, строя из себя опасных хищников». Я успел выстрелить и даже попал. Пуля ударила в плечо мутанта, но кожу не пробила. Только моментально на синем вспыхнул темно-алый синяк размером в пару пятирублевых монет. Интересный эффект. Не помню, чтобы при вскрытии там было так много сосудов, да и кровь криоников обычной я бы не назвал. Сплошная генетически измененная химоза. Монстра слегка пихнула в сторону, но не свалила, и он скрылся в развалинах. Зато теперь пошел заход спереди, сразу двое побежали на меня, и третий спрыгнул с крыши. Я открыл огонь, двойками лупя по каждому, но, по сути, лишь тыкаясь в них пулями. Я не мог пробить шкуру, лишь тормозил их и обвешивал синяками. Когда до меня все-таки добрался первый, он уже наполовину был лиловым, а не синим. А на лбу у него был самый настоящий одноцветный светофор, три круглых пятна со следами от выстрелов. Я встретил его шаровой молнией, и вот она, наконец-то сработала. Будто из тазера пальнул, мутанта парализовало на ходу и начало трясти, как припадочного. Хотя он еще пытался устоять на ногах, пока его не сбили собственные товарищи, несущиеся на меня. Ушел на рывке в сторону и, пропустив первого, отправив его на встречу с хомяком, и сцепился со вторым, который моментально изменил направление и на лету попытался ударить меня когтями. Я принял его лапу на щит, когти впились в скайкрафтовую броню, войдя чуть ли не на сантиметр. Мутант на секунду зазевался, пытаясь освободить лапу, а я уже почти в упор воткнул ствол крафт-компакта ему в область солнечного сплетения и несколько раз нажал на спусковой крючок. Первые три пули, смятые в кривые лепешки, упали на камни, но четвертая и пятая исчезли в теле мутанта. Сам он удивленно рыкнул, пошатнулся и рухнул, потащив меня за собой. Освободил меня еще один мутант, налетел откуда-то сбоку, пытаясь ударить меня ногой, но я успел увернуться, подтаскивая под удар застрявшую лапу. Освободился, и тут же пришлось уворачиваться от следующего мутанта. Все, бандерлоги навалились толпой, атакуя одновременно с четырех сторон, мешая друг другу и спотыкаясь о первый труп. Я атаковать уже не успевал, только отбивался. В ушах стучала кровь и гудела искорка, комментируя то меня, то хомяка, и пытаясь скоординировать наши действия. Я получил несколько чувствительных для синхронизации тычек, но сдержанных броней. Подрезал еще одного, когда переключился на клинок, и вырубил самого мелкого, пробив ему глаз и загнав туда нейротоксин. «Алекс, в сторону!» Прогудела искорка, а в то место, где я только что стоял и куда прыгнуло сразу два синих, прилетела ракета хомяка. Как прыгнули в кучу, так и разлетелись в разные стороны. Один точно с переломанной рукой, а второй даже с открытой раной на ребрах. «Еще давай!» — крикнул я, повторно телепортируясь за пределы разваленного дома. «Это так не работает. Теперь ты помогай!» — фыркнула искорка, подсунув мне картинку, на которой хомяка зажали в угол два мутанта. «Разберемся, ищи Лина!» На меня снова навалились сразу трое, не давая прорваться к споту. Я активировал энергетический удар, тормознул их, максимум, заставив сбиться с шага и выиграв себе полсекунды. А когда они снова бросились, ушел телепортом, оставив на своем месте проекцию двойника с ледяной миной в руках. Услышал, как мутанты сшиблись на пустом месте, потом взрыв и волну морозной свежести, разлетающуюся среди развалин, вместе с грохотом камней. Я налетел на синего, подхватил за шкирку и со всей доступной силой протолкнул его лбом в каменную стену. Раздался треск, но, к сожалению, каменный. Стена раскололась, пропустив в себя голову мутанта, а потом сверху рухнуло перекрытие. Острый край плиты пролетел в паре сантиметров от моей руки и припечатал мутанта по позвоночнику. Снова раздался треск, и на этот раз что-то сломалось внутри синего. Он этого даже не заметил, ни вскрика, ни вздоха, вообще никакого признака того, что он чувствует боль. Капец ходячий, это новое поколение разработок Лина. Но еще хуже, что я не знаю, как его найти. Ни эмоций, ни злобных взглядов, ни гримас боли, проскочившей через синхронизацию. Если она вообще должна быть, понять бы, как он ими управляет. Удаленно и прямо вселяется, но тогда вопрос, по каким таким каналам. Черт, мало поймать нужного крионика, еще нужно не дать Лину сбежать. Чем больше об этом думал, тем убийственный план Татьяны казался реальней. Смущало только то, что убийственным он может оказаться для нас обоих. Мысли крутились в голове даже чуть быстрее, чем скакал Ориджинал. А он совсем не стоял на месте, я успел налететь на второго. Точно сломал ему колено, и вторым хорошим пинком отбросил от каменного прохода, куда загнали хомяка. Выпустил спота, тут же отстрелявшегося по дальним целям, и прогнал его из зоны окружения. «Хомяк, оттянись, держись рядом с Мишкой», прикрывая издалека, отчеканил я команду, решив, что мне так будет удобней, и просто чтобы за спота не переживать. Раскидал несколько пирамидок с эффектом дымовых гранат, в режиме свободного поиска активировал пояс Ориона и сам пошел на прорыв. Разрываем дистанцию и начинаем играть в прятки и охоту с вылавливанием мутантов поодиночке. Ага, еще и на допрос с пристрастием каждого будем вызывать. Я рванул через некое подобие дороги, заскочил в переулок между двумя глыбами и, прикрываясь камнями, начал плутать и красться среди камней. Подкинул еще несколько дымовушек, расширяя зону хоть какой-то невидимости, и тут же воткнулся в упругое, но жесткое тело мутанта. Капец, будто покрышку от КамАЗа перочинным ножиком пытаюсь проткнуть. Но я старательный, все-таки проткнул. С третьего удара в подбородок. Еще и скрежет какой-то услышал, возможно, повредив капсулу с модулем связи. Ничего не выражающий взгляд крионика погас, и глаза словно морозной пленкой затянуло. Жил как зомби и умер как зомби. Эх, жаль, Лейн им нормальные голосовые связки не сделал. Наверняка бы не удержался и что-нибудь бы вякнул. Причем матерное. Например, как я, в момент, когда меня грубо сорвали с убитого и швырнули в стену, которую я проломил лбом, войдя в нее по плечи. Полегче там, вам же голова целой нужна. Огрызнулся я, проталкиваясь вперед и круша вокруг себя стену. Что-то и сверху рухнуло, замешав дымовую завесу с пылевой. В этой мешанине из пыли и дыма появилось два силуэта, которые я легко обошел. Первому прилепил к затылку ледяную мину, чтобы проветрить ему мозги, а через второго пропустил рой уже для вентиляции легких. Им же и прикрылся от взрыва и разлетевшихся мозгов. Маловато осколков, но от криоников я большего и не ожидал, им мозг не нужен, только центр управления и рефлексы. Услышал, как подбирается еще один, но ждать его не стал. Кинул на землю две мины и растворился в тумане. Подправил настройки визора и вывел на передний план трехмерную проекцию развалин, которую успела состряпать искорка. Без какой-то супердетализации, но достаточной, чтобы углы не сшибать. Вот теперь точно началась охота. Еще двоих настигла морозная свежесть. Ориентировался только на звук, шарканье по камням и редкое, хриплое и прерывистое, но все-таки дыхание. Сам тоже старался не шуметь, но брал больше отвлекающими маневрами. Камешек туда, горсть сюда, пара взрывов там, одновременно с которыми я сокращал расстояние, вплотную приближаясь к темным силуэтам. Все на максимальной концентрации. Вынырнул из дыма, сократил дистанцию, отработал клинком или иглой и также бесшумно отступил. Если спалился, то сразу отступил, оставив на прощание ледяную мину. Если совсем спалился, то вызвал огонь хомяка на себя и, оставив двойника, отступил уже шумно и резко, прикрываясь звуком взрывов. Что-то в этом было механическое, но все равно довольно творческое. Работа дроида-ассасина во всей его смертоносной красе. Может, конечно, я все это придумал, но Лейн тоже оценил. Крионики перестали шастать по одному, сбиваясь в тройки. Один теперь выступал в роли приманки, а остальные прятались рядом, за стеной, на крыше, просто прикопавшись среди камней. Пошел второй этап охоты. Рымба против хищника. Точнее, против того мужика, который завалил таки хищника, но кто помнит, как его звали. А вот Рымба помнит все, неважно, важно, кто у нас здесь хищник и кто в итоге окажется с оторванной головой противника. Лейн со шлемом Ориджинала, в котором якобы ключ, или я с модулем связи, в котором мы запрем сознание Лейна раз и, надеюсь, навсегда. Я тоже создал приманки, выпустил вокруг себя двойников, подставляя их под удар, и, когда ловушка срабатывала, начинал нарезать ее на рывках, скача по кругу. И когда, наконец, дым рассеялся, оставив в воздухе только наэлектризованную каменную пыль, криоников на виду и на ногах осталось всего три штуки. Большинство перебил я, но и хомяк с мишкой успели пошуметь. Троих ракетами издалека и еще четверых, решивших достать спота, задрал медведь. И как раз сейчас дожевывал одного, уже откусив голову. Капец, зрелище. Мне аж поплохело. А что если, Лейн там, это как мы потом будем модуль связи доставать? Но, нет, видимо, пока были варианты, Лейн еще побудет с нами. И больше напрягало другое, то, что криоников осталось всего трое, их совершенно не смущало. Уже даже оцифрованному зомби-гению должно было стать понятно, что вариант с численным преимуществом провалился. А, значит, будут еще сюрпризы. И стоило про них подумать, как тут же появились их признаки. Три крионика, самые живучие и на вид самые крупные из всех, медленно пошли ко мне навстречу. Мы оказались на центральной дороге, чуть ли не на самом целом ее участке. С одной стороны они, с другой я, а за моей спиной хомяк и мишка. Самый крупный крионик остановился, не дойдя до меня метров 15, а его напарники рассыпались в стороны, скрывшись в развалинах, типа фланги перекрывают. Я оглянулся на свою группу поддержки. Хомяк в легкой подсветке перезарядки, а мишка какой-то странный. Топчется и скалится, выглядит так, будто готов к бою, но по эмоциональному отклику там явно, съеденное боком выходит. Вот и спрашивается, нафига ты всякое дерьмо жрал, плохой медведь. Ладно, по крайней мере, Лейн об этом не знает, а, значит, тылы прикрыты. «Алекс, я готова», – прошептала Татьяна, сжав мне пальцы и, по сути, напомнив о своем присутствии. В горячке боя я совсем забыл, что она рядом и что видит все на трансляции с моего визора. «Дожми его». Подобная фраза, похоже, прозвучала и в головах криоников. Здоровяк, который остался напротив меня, хотел того же самого. Даже проявил, наконец, что-то типа эмоций, поднял руку и указал на меня когтистым пальцем. Может, это Элейн, а, может, очередная хитрость. Ясно было одно, сейчас этот мутант здесь был самым опасным, и с ним что-то происходило. Он дернул мордой, задрав плечо, потом резко поднял второе и развернулся полубоком. Повторил, но в обратном положении, а потом рухнул на колени, сжавшись в позу эмбриона, которого продолжало колбасить изнутри. Капец, из него, похоже, чужой лезет. Мутант дернулся еще раз, и из его правого плеча появился пока короткий, но плотный и уже остро заточенный шип. На втором плече появился такой же и быстро один за другим вдоль всего позвоночника выскочило еще несколько поменьше. Фух, ну хотя бы не чужой, а просто мутант, выдохнул я и разом выпустил в него полный заряд пояса Ориона, пока остальные мутации не закончились. 8 взрывов слились в один, окутав мутанта дымным облаком. Его тут же сдуло порывом ветра, оставив передо мной уже стоящего на ногах мутанта. «Хотя бы крыльев нет», – пробормотал я, открывая огонь из всего, что смог разом активировать. Крионик стал выше и шире, но и подсушенней. Везде, где раньше под гладкой кожей было мясо, теперь остался только рельеф, даже не мышц, а скорее жил, а по всему телу проступили шипы. На лбу, плечах, локтях, коленях, чуть ли не по образу и подобию тех мест, где я мог применить момент силы. Только у него все было уже активировано одновременно, а на кончиках шипов светилось что-то энергетически токсичное. Картинка обновленного монстра как-то разом впечаталась на экране, а когда первые пули до него долетели, все смазалось в резком движении. Чуть ли не с эффектом размытой голограммы, монстр на запредельной скорости ушел из-под огня, проявился на крыше ближайшего здания и следующим размытым движением уже летел на меня. «Алекс, а сейчас уже мой план пора применять?» – прошептала Татьяна. Глава 24. «Рано о!» – прошипел я, с огромным трудом уворачиваясь от мутанта. Показалось, что аж броня затрещала, вытягивая в струны сочленения оригинала. Рывок получился отменным, пожалуй, одним из самых быстрых за всю историю боев, но прошел я, откровенно, по краю. Воздух зазвенел, когда схлестнулись воздушные потоки от наших движений. Мутант тут же кинулся снова, зигзагом, то влево, то вправо, перемещаясь на скоростях, сопоставимых с действием телепорта. Один удар пришелся на щит, а второй зацепил меня по шее. Силовой щит не выдержал, а за ним и броня разошлась на пару миллиметров в глубину. Через синхронизацию уже показалось, что у меня кровь из артерии хлещет, настолько сильно подскочил пульс и начала дрожать вена.